На первом, нижнем ярусе, коробок не было. Там имелся лишь один длинный стол, наружным кольцом обхватывающий весь ярус. Стол, разумеется, тоже был металлическим. Тусклая бронзовая столешница поддерживалась чистоколом тонких бронзовых ножек. На столе лежало множество разных предметов. Каких именно, Семен не стал разглядывать, успеется. Широкая винтовая лесенка без перил, обвивая стальную ось башни, как медицинская змея ножку фужера, проходила сквозь все диски, то и дело ныряя в широкие отверстия входов на ярусы. Башенная конструкция была высокой, аккурат до светящегося потолка мавзолея. Возле нижних ступенек лесенки, на чугунном столике-грибке, стоял хрустальный ларь размером с приличный телевизор. Стенки и крышка ларя были покрыты многочисленными хрустальными каплями-подтеками, и потому разглядеть, что находилось у него внутри, не представлялось возможным. Впрочем, Семен и без того знал, что там лежит. «Похоже, моя подсветка здесь не требуется», – верно решил Мар. И в зале мавзолея сразу стало чуточку темнее. То ли от этого, то ли от того, что глаза у него уже привыкли к мавзолейному освещению. Но Семен за ненадобностью перестал прикрывать лицо ладонью. «Да, как там вход?» – спохватился Семен и обернулся. Входа не было. Чернильные осколки вернулись на свои прежние места, и сделать с ними что-либо изнутри было невозможно. Фрагменты колдовского пазла остались снаружи. Теперь их закрывала прозрачная пленка, твердая как камень. Семен потыкал в нее пальцем для пробы, но безрезультатно. Пленка осталась целой. Или это было очень сильное колдовство, или Семен попросту делал с ней что-то не то и не так. «Эх, заборонили таки демоны!» – с досадой воскликнул Семен. «Наглухо заборонили, и крест животворящий не поможет». «Демоны!» – всполошился Мар. «Где? Семен, прижмись к стене и укажи мне цель. Сейчас я их в пыль, в зубной порошок!» Медальон тонко зажужжал, словно заряжающаяся фотоспышка. «Отставить порошок!» Невесело усмехнулся Семен. «Пошутил я! Кино одно вспомнил!» Жужжание стало понемногу утихать. «Ты так больше не шути!» Слегка задыхаясь, потребовал Мар. «Заклинание больно сильное. Его назад запаковывать целое дело!» Внутри медальона что-то сухо щелкнуло, и наступила тишина. «Ладно, пойдем посмотрим для начала, что здесь хранится!» Семен миновал хрустальный ларь, даже не взглянув в его сторону. «Начнем с верхних этажей», и бодро зашагал по гулким ступенькам. Мавзолей все же оказался именно мавзолеем. Серые ящики были ничем иным, как урнами с прахом, гробами, о чем сообщали выгравированные на них именные пояснения. Мар был немного знаком с древними письменами и потому мог сделать более-менее внятный перевод. «Легионер какой-то», бубнил медальон, едва Семен останавливался возле очередного ящика. «Пал смертью храбрых при защите города какого-то. А этот легионер пал смертью героя при взятии того же города. Хм, у них у обоих даты смерти совпадают. Любопытно. А вот этот пал, геройски спасая принцессу какую-то. Что за принцесса, понятия не имею. А этот...» «Ладно, не надрывайся», — махнул рукой Семен. «Все они тут павшие, все герои, наемные. Пошли-ка лучше на первый ярус, там, кажись, будет поинтереснее». И без излишней суеты принялся спускаться вниз, держась поближе к стальной оси башенки. Это легионеры могли позволять себе убиваться почем зря. Работа у них была такая, а вот Семену жить нравилось. И в серый именной ящик он пока не торопился. На столе первого яруса было разложено множество любопытных предметов. Вещи сохранились, на удивление, неплохо. Хотя чувствовалось, что всеми ими когда-то пользовались. И пользовались в сражениях. На многих предметах были глубокие царапины, подпалины и вмятины. Скорее всего, эти вещички когда-то принадлежали тем, кто нынче лежал на верхних ярусах. Легионерам-контрактникам. Профессионалам. Семен медленно шел вдоль изогнутого стола, держа руки за спиной, чтобы ненароком не зацепить рукавом какую-нибудь вещицу и тем самым случайно ее не включить. Шел, часто останавливаясь и внимательно разглядывая очередной экспонат посмертной выставки, ломая голову над тем, для чего мог служить тот или иной предмет. Но, предположим, с кинжалами и мечами все было более-менее понятно. Оружие как оружие, пусть и с некими особыми магическими возможностями, но привычное, можно сказать, понятное. А вот как можно было объяснить, предположим, небольшую кожаную мухобойку с серебряной витой ручкой, лежавшую возле коллекции крылатых метательных ножей? Кожаная хлопалка на витой ручке была густо покрыта черно-багровыми пятнами, глянцево блестевшими, словно сырая киноварь. Багровые пятна были усеяны крупными белыми точками. Ну, вылитый мухомор на серебряной ножке, только плоский. Семен нагнулся, чтобы рассмотреть мухобойку поближе, и тут же с воплем отпрянул от нее. Белые точки оказались налипшими на кожаный квадрат хлопалки полураздавленными скелетами, человеческими скелетами, микроскопическими. «А-а-а, легендарная хлопушка от Рега!» – обрадовался Мар. «Как же, слышал-слышал! Одним махом сотню врагов по бивахам! Вон она, оказывается, где находится! Значит, и герой Оттерик где-то поблизости должен быть, в одном из ящиков наверху, несомненно!» Медальон тяжело вздохнул. «Вот так, ёлки-палки, и проходит мирская слава! Тебя рано или поздно в ящик засунут, а твои ценные шмотки на общий стол выложат для всенародного осмотра, в назидание, так сказать. Э-хе-хе». «Ого!» – обрадовался Семен. «Выходит, ты с легендарным оружием знаком? Чего ж ты раньше молчал-то?» «Так ведь ты меня о нем никогда раньше не спрашивал», – несколько удивленно ответил Мар. «Да и чего о том оружии можно говорить? Легендарное, оно и есть легендарное. То есть все о нем знают, но реально никто его не видел. Оружие, пропавшее без вести, я не все», – отрезал Семен. «Ничего я об этом легендарном оружии не знаю. Слыхом не слыхивал. Оно, небось, родом из разных миров и попало сюда вместе с покойными владельцами. Хотел бы я знать, кто о них так позаботился. В общем, если что из вещей опознаешь, сразу рассказывай. Договорились?» «Конечно!» – охотно согласился Мар. «Я много легенд знаю. Вот, например, видишь шлем? Золотой, с наушниками. Это чародейный шлем дальновидения. Никакая магическая преграда ему нипочем. Все видит и слышит. Так во всяком случае говорится в легенде о чокнутом великане Додо. Суть легенды вот в чем. Жил-был в выгребном мире кровожадный великан Додо, который еще в детстве сошел с ума, увидев свое отражение в луже и... Вот тут что ли?» Семен прошел вдоль стола, с трудом приподнял и взял на руки блестящий шлем, отдаленно напоминающий мотоциклетный. Шлем дальновидения был сделан из чистого золота и к длительному ношению не предназначался. Очень уж он был тяжелым. По бокам шлема имелись серебряные выпуклые улитки, направленные раструбами вперед, в сторону лицевой части. На лицевой стороне шлема присутствовали откидные на манер забрала, непрозрачные очки из толстого мутного стекла. «Попробовать, что ли?» – в сомнении спросил Семен, взвешивая шлем на руках. «Килограмм 10 будет. И как они его носили?» «Попробуй», – оживился Мар. «Самое время узнать, что наш друг-археолог делает. Небось сидит в пентаграмме, по уши в защитной магии, и тебя выкликивает. Он же не знает, что ты уже здесь». «Это точно. Выкликивает», – усмехнулся Семен и, повернувшись лицом к стене, противоположно исчезнувшему входу, надел шлем на голову. В тот же миг у Семена перехватило дыхание от неожиданности. Он как будто снова оказался на улице. Желтый мавзолейный свет превратился в сочное наружное многоцветие. Шлем усиливал изображение, самостоятельно регулируя по необходимости и яркость, и четкость. Видно было все, как на экране хорошего монитора. От ближней трещинки на выступе основания мавзолея до камушка на вершине самой дальней скалы. Стоило лишь навести взгляд на что-либо, как шлем сам подбирал нужное увеличение. Одновременно Семен услышал множество звуков. Глухой грозовой рокот. Видимо, где-то далеко шла гроза. Шорох осыпающихся со скал камней. Шелест ветра в вышине. И голос. Голос звучал четко. Каждое слово можно было различить без труда. Это говорил профессор Шепель. Отдавал кому-то распоряжение.